Вопрос номер два. Вы адекватно оцениваете свои шансы и свой уровень? Второй, но не по значимости вопрос, также является в списке крайне актуальным. В общем, ситуация такова, что многие, поверьте, очень многие, девочки зацикливаются на поразительно неправильном мнении, что с ними все отлично, что они классные, веселые, некоторые даже умные, и это прям отлично, и что парнишке, которому они достанутся, несомненно, повезет. Но мне придется вас немного расстроить. Все еще проще и куда сложнее. Есть такая базовая штука, без которой никуда, как генетическая лотерея, и она заключается в том, что кто-то просто рождается смазливым, и ему по определению проще добиваться расположения противоположного пола. Просто ему проще, потому что он им нравится. Частенько все говорят о специфичности вкусов, о том, что на каждый цветочек найдется свой садовник. А я вот скажу вам обратное. Большинство вкусов универсальны, и это вам докажет профиль в Инстаграм практически любой более или менее известной модели. Миллионы фолловеров, и всем нравится одно и то же. А вот Вася Пупкин с тремя подписчиками предпочитает отрицать реальность и втюхивать всем попсовую жвачку о том, что обязательно на каждую из вас найдется свой ценитель. Я и его понимаю. Он напористо защищает такую позицию лишь потому, что он и сам не фонтан. Ну а как по-другому? Как в той басне говорилось, кукушка хвалит петуха, а петух кукушку. Я же предпочту рассказать вам, как все устроено на самом деле. Пусть это и больнее, как в целом и любой реализм, но в честной позиции есть шансы достичь желаемого. В утопических розовых очках же просто однажды станет еще больнее. Так вот, дела обстоят следующим образом. Кто-то попросту родился красивым, и ему изначально все дается легко. Ну а кто-то – нет. При этом зачастую задавая себе вопросы, а чем она лучше? Или почему он выбрал ее, а не меня? Хотя ответ до боли прост и очевиден. Но нужно иметь нехилую силу духа, чтобы его принять. Да ничем она не лучше. Она просто красивее. И точка. Пытаться ставить на то, что мужику будет интересно ваше внутреннее «я» – можно. Но потом не обижайтесь, что внутреннее «я» красивой девочки. Ему почему-то оказалось гораздо интереснее. Я это к тому, что в мире есть разные категории людей. И это нормально. Большинство людей предпочитают плыть на легкой волне – и не делать в жизни ничего, чтобы изменить свою категорию. Мол, да, я пухленькая, но это моя фишка. Я буду лайкать спортивных красавчиков, а ты, толстый, который ко мне подкатывает, иди-ка лесом. Не для тебя вообще-то ягодка цвела. А прикол-то в том, что вы ведь одной категории. И получается, как раз-таки именно для него ваша ягодка и цвела. Потому что либо для него, либо ни для кого. Ведь эталонный красавчик будет обращать внимание на эталонных красоток. И точка. Ваш ему лайк в социальных сетях, помощь ему с контрольной, принесенный собственными руками изготовленный тортик – этого не изменят никак. Никогда. Это не жесткие категории и не клише с табу. Разумеется, исключения есть всегда. Однако в 99% случаев мир работает именно так. Есть люди, меняющие свою категорию. И именно такие люди являются этакими локальными образцовыми кумирами. Они зачастую ведут свои спортивные блоги о том, как я скинула 40 килограмм. Бьюти-странички, как из девочек так себе, становятся девочками вау. Но это вопрос самореализации, приоритетов, целей. В общем, не тема для этой книги. Я здесь обо всем об этом к тому, что если взять красивую девочку, смазливую саму по себе, и вас, даже допустив, что вы средненькая, но вы намного больше прочли книг, намного больше знаете, намного больше умеете, намного больше понимаете, все равно. С большей вероятностью мужик, а в особенности симпатичный мужик, выберет ту, которая посимпатичнее. И причина проста. Ее можно развивать. Можно закинуть в нее несколько самых актуальных и важных книг по тем или иным вопросам, Можно дать тот или иной совет, можно помочь и просветить, можно мотивировать развиваться, по итогу получив мало того, что изначально красивую, так еще и довольно умную девочку. А вот сделать из некрасавицы красавицу гораздо тяжелее. Да и опять же, кому и зачем это нужно? Вы ведь еще обидеться можете на предложение сходить в салон красоты. Мол, ты че, пес? Я, по-твоему, страшная? Так что вопрос вашей красоты – это проходной вопрос, если вы хотите себе красивого мужика. Но как бы там ни было, ваша категория – это вовсе не приговор, а наоборот, один из лучших шансов, которые только существуют. Потому что если вы построите себя сами, и, допустим, если изначально вы полненькая там, что-то вам в вас не нравится, и вы упорно, спортом и работой над собой вылепили из себя принцессу, то теперь, выбирая из вас и просто смазливой, непременно и обязательно выберут вас. Потому что тем, кому просто генетически подфартило, обычно катятся по жизни легко и непринужденно. Жизнь не вынуждает их развиваться, становиться умнее, интеллектуально и духовно расти, а попросту все прощает за красивые глазки. От этого они изначально проигрывают множество позиций, выглядя серо и глупо на вашем фоне. Ведь, по правде говоря, они – это действительно вариант выбора. Но только тогда, когда все остальные такие же пустые, просто менее красивые. И это – аргумент только в том случае, если нет кого-то такого же красивого и одновременно с этим умного. Просто обычно красивое и умное – понятия, которые идут врознь. Красивые от рождения, а умные из-за работы над собой. И обычно девушки не стремятся это совместить, потому что умная – это попытка компенсировать отсутствие интереса противоположного пола. Красивая – нет недостатка внимания, нет смысла развиваться. Так что шансы преуспеть есть в большинстве случаев у умных, ведь у них есть возможность самостоятельно осознать этиологию проблемы и стать самой классной. В то время как у просто красивой шансы понять проблему скатываются к нулю. Но чем старше мы становимся, тем больше стираются границы. Умные занимаются собой и становятся красивыми. Красивые устают быть одноразками и умнеют. Вопрос в том, кто сообразит это раньше и кто успеет достроить себя, пока это актуально. Ну а на базовых инстинктах все идет именно так, как описано в начале. И точка. Все очень просто.